Штурман презрительно усмехнулся и не счел необходимым отвечать. В этот момент экран погас, и Лин повернулся, затрещав стулом. «Ребята!» — сказал он. «Вио, ребята, поехали туда!» «Поехали!» — вскричал Поля, вскочил. «Куда туда?» — спросил капитан зловеще. «На Парикутин! На Монт-Пеле! На...» «Хватит!» — заорал капитан. «Все вы подлые предатели! Мне с вами надоело возиться. Я ухожу один, а вы убирайтесь, куда вам охота. Понятно?» «Фи, капитан!» — произнес Атос с изяществом. «Сам ты, фи, понял? Одобряли план? Вопили виу-виу. А теперь кто куда? А мне с вами вообще надоело возиться. Я уж лучше договорюсь с Наташкой или с этим болваном Вальтером, понятно? А вы все катитесь колбасой. Чихал я на вас, и все!» Капитан повернулся спиной и стал яростно копировать чертеж. Наступило тяжелое молчание. Полли тихонько улегся и принялся старательно изучать введение в... Атос поджал губы, а тяжеловесный Лин поднялся и, сунув руки в карманы, прошелся по комнате. — Генка, — сказал он нерешительно, — капитан, ты... это... брось! Чего ты? — Отправляйтесь на свой Монт-Пеле, — пробормотал капитан, — на свой Парикутин. Обойдемся! — Капитан, как же это? Вальтеру нельзя рассказывать, Генка. — Очень даже можно. И скажу, пусть он болван, да хоть не предатель. Не вынимая рук из карманов, Лин пробежался по комнате. — Ну чё ты, капитан? Ну вот, Поле уже зубрит. — Поле, Поле, хвостун твой, Поле. А на Атос я вообще чихал. Подумаешь, штурман Галактиона, трепло. Лин обратился к Атосу. — Ты правда, Атос, чего ты? Нехорошо знаешь. Мы все стараемся. Атос изучал лесистый горизонт. — Чего вы все раскудахтались? — вежливо осведомился он. — Если я сказал иду, значит, я иду. Я, по-моему, еще никогда и никому не врал, и еще никого не предавал. — Это ты брось, — грозно сказал Лин. — Капитан говорит верно. Ты бездельничаешь, и это, знаешь, свинство. Атос повернулся и прищурился. — А ну-ка ты, деляга, — сказал он. — Почему зубр хуже АГК-7 в условиях азотистого избытка? — А? — растерянно сказал Лин и посмотрел на капитана. Капитан чуть поднял голову. — А какие есть 9 пунктов про эксплуатацию Айрон-3? — спрашивал Атос. «А кто первый изобрел окситан? Не знаешь, трудяга? А в каком году? Тоже не знаешь?» Это был Атос. Великий человек, несмотря на многочисленные свои недостатки. В комнате стояла благоговейная тишина, только Поль Гнедых яростно листал страницы введения. «Мало ли кто чего изобрел первый!» — неубедительно пробормотал Лин и беспомощно уставился на капитана. Капитан встал. Капитан подошел к Атосу и ткнул его кулаком в живот. — Молодчага, Атос! — заявил он. — Я, дурак, думал, что ты бездельничаешь. — Бездельничаешь, — сказал Атос и ткнул капитана в бок. Он принимал извинения. — Вио, ребята! — провозгласил капитан. — Держать курс на Атоса! Фидеры на цикл, звездолетчики! Бойтесь легендных ускорений! Берегите отражатель! Пыль сносит влево! Вио! Вио, Вирули! — взревел экипаж Галактиона. Капитан повернулся к Лину. — Борт-инженер Лин, — сказал он. — Какие есть вопросы по географии? — Нету, — отрапортовал борт-инженер. — Что у нас еще сегодня? — Алгебра и труд, — сказал Атос. — Верно. Поэтому начнем с борьбы. Первая пара будет Атос Лин, а ты, Полли, иди приседай, у тебя ноги слабые. Атос принялся готовиться к борьбе. — Не забудь бы спрятать материалы, — сказал он. — Пораскидали все, учитель увидит. — Ладно, все равно завтра уходим. Поль сел на кровати и отложил книжку. — А тут не написано, кто изобрел окситан. — Эл Дженкинс, — сказал капитан, не задумываясь. — В 72-м.